Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Успеть бы, Господи, успеть мне песнь еще одну допеть, Тебе еще раз помолиться и в Библии прочесть страницу. Торопит время, я бегу, хочу успеть и не могу. Как первый снег минуты тают, я ничего не успеваю. Дела, дела, как снежный ком, забот житейских полон дом. Ах, если б появился кто-то и мог забрать мои заботы. Увы, никто в дом не войдет, заботы эти не возьмет. Но как же быть, Господь мой чудный, так много дел, успеть мне трудно. Пусть время бег замедлит свой, чтобы мне успеть побыть с тобой. И сердцем Бог ответил нежно, минуты я оставлю те же. Не увеличится твой день, число не сократится дел. Но утро новое встречая, доверься мне в своих печалях. И бремя дел, что за спиной, ты положи передо мной. Возьму я все твои заботы, проблемы, горести, работу. И стало так, я поняла, кому доверить все могла. Забот не меньше, но вот чудо, успеть повсюду мне нетрудно. Господь во всем дает успех. Есть время, чтобы песни петь, есть время, чтобы помолиться и в Библии прочесть страницу. И не одну. Господь со мной, не давит тяжесть за спиной. С Иисусом все могу, я знаю. Хочу успеть и успеваю. Не смущайте меня, тучи серые, злобный ветер тебя не боюсь. Я по жизни иду с Божьей верою, проводник у меня Иисус. Я по жизни иду с Божьей верою, Два сердца жили христианских, Господь родными сделал их и научил делить по-братски нужду и радость на двоих. И брат один спешил к другому помочь и в горе поддержать, перешагнуть порог знакомый и руку братскую пожать. Они близки друг другу были, не знали мелочных обид, так как учил Христос, любили. Один любил, другой любил. Казалось, не было той силы, что братьев разлучить могла. Казалось, вместе до могилы. Но в дружбе трещина легла. Когда и как друзья не знали, остыли братские сердца. Себя по-прежнему считали детьми небесного Отца. И каждый Господу молился, но не смотрел на брата брат. Один другого сторонился, один другому был не рад. Увы, друзья не замечали, кто разорвал их дружбы круг. Однажды вечером случайно лицом к лицу столкнулись вдруг. И не успели разминуться, дорога узкою была. Глаза в глаза текли минуты. Рука Господня их свела. Молчали. И, вздохнув глубоко, один сказал, «Как тесно нам, когда придем мы в вечность к Богу, поделим небо пополам, поделим поровну мы славу у трона Бога своего. Ты будешь от Иисуса справа, я буду слева от Него». Другой ответил, «Да, конечно, поделим небо, так и быть». И братья разошлись поспешно. Обиду не смогли забыть. Но, как ни странно, этой ночью одно и то же снилось им. Делили небо на кусочки. Один делил, другой делил. Нелегкою была работа, а нужно справиться вдвоем. Трудились истово, до пота, мелькало ножниц острие. Старались, рук не покладая, делили небеса на всех. Разрезав голубые дали, услышали вдруг чей-то смех. Кто мог смеяться? Оглянулись. Стоял за ними сатана, и братья в ужасе проснулись. О, как была та ночь темна! И каждый понял сна значенье, и каждый утро торопил, и оба приняли решение, а один к другому поспешил. И встретились, горя желанием, забыть обиды и обнять. «Прости, к тебе шел с раскаянием. И ты, друг мой, прости меня. Как мы могли забыть о главном? Пусть не разлучит нас никто. На небесах нет слева, справа. Один большой любви поток». Живет там счастье, там любовь. Не только милых обольет, но также и врагов. Твою любовь, Господь, пошли любовью той нас озари. Страшно. Закрыт горизонт пеленою. Наш корабль словно щепка в огромных волнах. Что же будет, Господь мой, со всеми, со мною? Мы погибнем, утонем, звучало в висках. «Шлюпку на воду!» — громко кричали матросы. «Пусть погибнет корабль, мы успеем спастись, лодок хватит на всех!» Вот обрезаны тросы. И решали мгновенья, смерть или жизнь. За бортом океан, до земли километры. Что такое лодчонка в бурлящей воде? Как она устоит против волн, против ветра? Лодка так ненадежна, не помощь в беде. Пассажиры боялись корабль оставить и боялись остаться, ревел океан. «Бог поможет нам к гавани судно направить!» Так с надеждой людям сказал капитан. «Бог поможет!» И Господу люди молились, уповая на то, что спасение придет. Лишь немногие за борт тогда опустились. Те, кто думал, что в лодке спасение найдет. Темнота еще долго корабль кружила, и не раз поднимался воды страшный вал. Океан был рассержен, и смертью дышал он. «Помоги нам, Господь!» — слышны были слова. Сколько времени длился тот шторм, я не знаю, и мгновенья казались часами тогда. Но сказал капитан: «Все, ненастье стихает». И действительно, стала спокойной вода. Мы увидели небо безоблачным снова. Мы забыли про волны, про ветер и тьму. Бог поможет! Какое великое слово! Был от смерти спасен, кто поверил ему. Но, увы, мы встречали потом, к сожалению, много лодок разбитых. Людей не нашли. Все, шагнувшие за борт, желали спасения, но погибли в волнах. И спастись не смогли. А корабль наш был цел. Дальше путь мы держали. Знали, может быть, ждет нас в пути новый шквал. Но без страха смотрели в бескрайние дали. «Бог поможет!» — запомнили эти слова. Я открою вам тайну. Простите сравнение. Не пришлось мне бывать на большом корабле. Но я знаю, есть волны и смерть, и спасенье, даже если живу и хожу по земле. Церковь Божья, корабль в океане безбрежном, ураганы и ветры так часты в пути. Мир бушует вокруг, мир жестокий и грешный. Только в церкви спасение можно найти. Наш корабль управляется силою Божьей и бессильно ревет за бортом океан. Если вдруг мы увидим, спастись невозможно, Бог поможет, нам скажет тогда капитан. Лодки нас не спасут, если кто-то захочет опуститься за борт и покинуть корабль. Океан не позволит доплыть в одиночку. Нас настигнет восьмой ли, девятый ли вал. Вместе мы доплывем к тем желанным просторам, где не будет уже грозных волн, страшных бурь. Не бросайте корабль. Путь окончится скоро, и увидим мы чистого неба лазурь. Святая Церковь Божья — это крепость, несокрушимая скала средь волн. Вокруг бушует ураган свирепый, но Бог ее защитник в грозный шторм. Но Бог ее защитник в грозный шторм. Тут церковь основал Христос, Сын Божий, простил, омыл, небесною назвал, что с благодатью той сравниться может, какую Бог в любви своей нам дал, какую Бог в любви своей нам дал. Участь человека, шлюпки участь. Век свой отходила по волнам, и хозяин, вытащив на кручу, скажет сыну: «Больше не нужна». Бог-творец дал человеку годы, и ему, как шлюпке, в море быть. Выбор есть – бороться с непогодой или тихо у причала гнить. На земле стремится все к распаду, но и в шторм Христа не смолк призыв. Видя в море тонущего брата, поспеши к нему и не презри. Если твоя шлюпка на приколе, от покоя злого откажись. И на весла налегай, доколе под угрозой бедствующих жизнь. Чтобы каждый день жизни был наполнен тобою, Господь, был ступенькой к высотам отчизны и борьбой побеждающий путь, чтобы сердце мое было чисто, а мышление свое. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.